Оглянувшись, он увидел двоих в простой серой милицейской форме. Стражи порядка стояли почти у самого подъезда. Впереди, со стороны реки, появились еще двое таких же. Не многовато ли для 3 часов ночи? «Это тот самый подъезд?» «Да». «Он сквозной?» «Да, быстрее». «Глупость. Полнейшая глупость. Он же знает этот подъезд. Здесь же Сахаров жил, Андрей Дмитриевич. Еще совсем недавно, а вдова и по сей день живет, Елена Боннер. И гибульники здесь торчали и торчат днем и ночью. Днем и ночью. Господи, Анна, ты с ума сошла? Куда ты ведешь меня?» Конечно, их ждали внутри. Даже не у второй двери, а на лестнице, ведущей вверх. Эти уже были без формы, в характерных серых плащах. И тогда он выхватил пистолет и сразу начал стрелять. Он знал, что стрелять надо сразу. С этими по-другому нельзя. Никакие угрозы и предупреждения, никакие финты не помогут. Во всех остальных случаях они опередят. Он выстрелил 2 раза. И оба искусствоведа в штатском, один повыше, другой пониже, рухнули. Он даже удивился. Может, просто залегли? А милиция осталась снаружи и совсем не реагирует на выстрелы. Ну, понятно, те, что они исчерпали пока кредит народного доверия, были всего лишь статистами, загонщиками. Так чего же хотят настоящие артисты? Чего хотят главные охотники? Очень скоро он понял и это, когда высокий резко поднялся, отвлекая внимание на себя, а второй, пониже и пошире в плечах, лежа и почти не шевелясь, выпустил прямо из рукава длинную очередь в Анну. Точно в нее, только в нее, именно в нее. «Ну вот и все», — успел подумать он. «Давай, я жду». Почему же ты не стреляешь в меня, серый плащ? Патроны кончились. Коренастый искусствовед улыбался. Улыбался странно, загадочно, словно за этой улыбкой пытался скрыть что-то совсем другое. И, оглядываясь, Давид еще не увидел, а скорее почувствовал крадущегося сзади и понял, его не хотят убивать. Его хотят разлучить с нею навсегда. Хотят не дать ему идти вместе. Они умеют, сволочи. Ему же говорили об этом. И он выстрелил назад в нападавшего. А потом еще пулю тому, кто убил ее, и еще пулю второму, длинному. А последние 2 он оставил себе. Но хватило одной. Хватило.